У всякого неимущего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда, приказываю, и пусть их прирежут у меня на глазах». Цитата почти буквальная. Лука, глава 19, стихи 11-27.